звезда, мы смотрим вдаль. Да красота, но ближе подходим, сюрприз нас ждет. Это не звезда, это звездолет. Серьезно и полная тишь. По монитору пером шуршит лишь навигатор, сказал. Виден космос весь, но впереди жара. И звезд миллиарды, их не счесть. Включаем огни, зажигаем. И полная тишь. По монитору пером шуршит лишь навигатор, сказал. Видим космос весь, но впереди жара. И звезд миллиарды, их не счесть. Слетай! Нас не держит одна, мы летим, как искры, от утра до утра, в скопище галактик, где свет и огонь, космос танцует, и это не сон. Включаем огни, зажигаем путь. Вечеринка началась, держись, взлетай.